Часть шестая. Спрячь меня в самолете и отвези меня в Марракеш. Каждый вечер невольник Мавров в Кабджубе обращал ко мне эти слова как молитву. И, совершив таким образом все, что мог для спасения своей жизни, усаживался, скрестив ноги, и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день. Ведь он вручил судьбу свою единственному лекарю, который может его исцелить, воззвал к единственному Богу, который может его спасти. И, склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого: черную землю родного Марракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь. Я для него не такой же человек, как он сам, но некая сила, которую надо призвать к действию, своего рода попутный ветер, что поднимется однажды и переменит его судьбу. А между тем, я простой пилот. Лишь несколько месяцев, как стал начальником аэропорта в Кабджубе. В моем распоряжении только и есть, что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для мытья, кувшин солоноватой воды да короткая не по росту койка. И я не так обольщаюсь насчет своего могущества. Ну-ну, Барк, там видно будет. Все невольники зовутся Барками, так зовут и его. 4 года он провел в плену, но все еще не покорился, не может забыть, что был когда-то королем. Что ты делал в Марракеше, Барк? В Марракеше, наверное, и по сей день живут его жена и 3 детей, и он там занимался отличным ремеслом. Я перегонял стада, и звали меня Мохаммед. Там его призывали каиды. Я хочу продать своих быков, Мохаммед. Пригони их с гор. Или: у меня 1000 баранов на равнине, отведи их повыше, на пастбище. И Барк, вооружаясь скипетром из оливы, правил великим переселением стад. Он один был в ответе за овечий народ. Он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята, и поторапливал ленивых. Он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная их ждет. Богатой ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность. Растроганный слабостью и неведением стольких живых тварей, Барк, лекарь, пророк и повелитель, молился о своем народе. Однажды к нему приступили мавры. «Пойдем с нами на юг за скотом». Шли долго. На 4-й день углубились в горные ущелья, тут уже начинались владения непокорных племен, и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство.